Глава 8. Внешние сношения Юга во второй половине 1919 года. Франция и Англия. Внешняя политика правительства Юга во вторую половину 1919 года не претерпела серьезных изменений. После Одессы и Крыма по Югу пронеслась волна германофильства как следствие горького разочарования в союзниках и особенно французах. Вероятно, Париж имел преувеличенные представления об этих настроениях, потому что они вызвали явное беспокойство в правящих сферах Франции и целый ряд предостережений со стороны русских политических деятелей Парижа. Так Маклаков, выражая крайние опасения перед возможностью восстановления политического влияния Германии на Россию, предостерегал, что оно будет и глубже, и вреднее, и бесповоротнее. Понимая все, что накипело в душе, писал он, в окончательном выводе все-таки можно с уверенностью сказать следующее. Франция ни в какой мере не заинтересована в ослаблении России. Наоборот, сильная Россия ей необходима, так как без нее она в Европе будет изолирована. У нас нет ни малейшей противоположности интересов с Францией, а ее денежные претензии к нам сами по себе требуют и сильной, и богатой, и единой России. Никто из великих держав меньше Франции не требует за свою дружбу и союз. Опасения были неосновательны. Вероятно, и убежденные германофилы не могли бы указать, какую реальную помощь была в состоянии оказать русскому делу в то время Германия. Поверженная, оккупированная, зависимая от победителей, без их санкций. Главное командование не предполагало изменять политический курс. Также относилось к вопросу и особое совещание. На заседании 28 ноября 1919 года единогласно подтвердившее необходимость придерживаться союзной ориентации. Выбора не было. Причины столь неудачной до той поры политики Франции Маклаков объяснял известным легкомыслием, незнанием России, пристрастием к демократизму, боязнью своих демократических партий, боязнью реставрации в России и ее германофильства и так далее. Конечно, был некоторый флирт с украинцами, продолжается он с поляками и финлянцами, но не забудьте, что все это основано отчасти на незнании, отчасти на традиционных воспоминаниях и симпатиях, основанных в значительной степени на позиции русских передовых кругов, которые в своей ненависти к старому режиму преувеличивали страдания и Польши, и Финляндии. А еще больше на том, что в момент крушения России, когда можно было опасаться, что Россия есть действительно расслабленный колосс, от которого скоро ничего не останется, Франции приходилось цепляться за остатки ее прежней мощи. Но как только появляется вера в то, что будет сильная Россия, все симпатии Франции, самые искренние, опять идут к ней. В таком же роде писал граф Каковцев, ссылаясь на свою осведомленность благодаря обширным связям в политическом мире Франции. В настоящее время, письмо от 17 сентября 1919 года, французы переживают новый поворотный этап. Их страшит будущая беззащитность перед призраком возможного возрождения Германии. Они преувеличивают до крайности эту способность возрождения, быть может, искренне даже не верят в нее, но для них и для всех сторонних наблюдателей здесь ясны два положения. Первое. Глубокое внутреннее расстройство Франции, упадок настроения большинства народных масс к продолжению вооруженной борьбы, организованность рабочего класса, не желающего возвращаться к упорному труду, и неизбежность отсутствия, искать сближение с другими народами. Второе. Крайняя ненадежность помощи Америке в будущем, неустойчивость ее внешней политики, стремление ее вовсе отойти от европейских осложнений, вернуть себе недавнюю замкнутость в сфере собственных интересов и невозможность поэтому рассчитывать на нее в минуту действительной опасности. Отсюда больше, чем от серьезной веры в близкую германскую опасность, с каждым днем крепнет страх перед изолированностью Франции и необходимость подготовить в будущем восстановление союза с Россией, вернуть к себе наши симпатии и сделать все возможное, чтобы не допустить Россию или броситься в объятия Германии, или же считать единственным своим другом Англию и подпасть целиком под ее политическое и экономическое влияние. Здесь начинает даже пробиваться болезненная мысль, как бы не зародилась в один прекрасный день страшная перспектива взаимного сближения Германии, России, Японии и Италии на почве нынешнего хаоса изо дня в день осложняющихся отношений недавних союзников. В связи с отправлением из Парижа на юг России миссии генерала Манжена гражданин Каковцев, по всем доходящим до него сведениям, заключал, что она имеет истинной целью попытаться заставить забыть прошлое и положить начало лучшему будущему, усматривая в вас и ваших силах ту ближайшую и реальную власть, которая способна возродить Россию из хаоса и разорения. Во время поездки нашей делегации в Париж, июнь-июль 1919 года, генерал Драгомиров после посещения Клемансо в письме ко мне излагал свои впечатления. «Все понимают необходимость союза с нами. Панически боятся реванша Германии и чтобы мы не соединились с Германией против Европы. Клемансо был со мною очень предупредителен. Сначала резко пытался нападать на нас, что мы враги Франции, ссылался на какое-то письмо ваше к Колчаку, в котором вы будто бы весьма резко критиковали политику Франции, пытался обвинять в том же и меня. Я дал ему на это весьма резкий отпор, что врагами Франции никогда не были, но, несомненно, весьма отрицательно относились к французским генералам, создавшим Одесскую катастрофу. Клемансо, в конце концов, несколько раз объявил, что будет оказывать нам всяческую помощь, но, конечно, не людьми. От людей я поспешил отказаться, а настаивал на скорейшей моральной поддержке, путем немедленного формального признания правительства Колчака и принятия наших представителей в сонм официальных послов других держав. На это я ответа не получил. Разговор кончился почти дружески, повторением обещания помочь всем, чем может. Из письма Нератова вы узнаете, что такую же помощь обещает и Пишон. Я убежден, что и эти, и другие мои осведомители совершенно правильно освещали настроение правившей Франции. Казалось несомненным, что положительные отношения ее к противобольшевистской России имели под собой твердый базис. Первое. Угроза русского большевизма. Второе – опасность русско-немецкого сближения, направленного против Франции. И третье – преимущественная заинтересованность ее в признании и уплате российского государственного долга. И тем не менее, французская политика не сделала своего выбора, оставшись на распутье. Франция делила свое внимание между вооруженными силами Юга, Украины, Финляндии и Польши, оказывая более серьезную поддержку одной лишь Польше, и только для спасения ее вступила впоследствии в более тесные сношения с командованием Юга в финальный крымский период борьбы. Это обстоятельство придавало всей политике Франции в русском вопросе характер нерешительности, неустойчивости, беспочвенного гадания и отсутствия той доли риска, которая законна и неизбежна во всяком большом политическом предприятии. В итоге мы не получили от нее реальной помощи, ни твердой дипломатической поддержки, особенно важной в отношении Польши, ни кредитом, ни снабжением. После неудачного представительства капитана Фуке во главе французской военной миссии стал полковник Корбейль, человек серьезный и уравновешенный, с которым установились вполне дружелюбные отношения. Но он был представителем только главного командования на Востоке, имел весьма ограниченные полномочия и служил главным образом передаточной инстанцией в наших сношениях с Константинополем и Парижем. Мы связывали большие надежды с приездом осенью 1919 года миссии генерала Манжена, командированного уже правительством, обладавшего широкими полномочиями, как гласила верительная грамота от 15 сентября 1919 года, обязанного облегчить сношение между добровольческой армией и французским командованием для вящей пользы противобольшевистской борьбы и укрепления связей, соединяющих издавна Францию с Россией. Надежды не оправдались. В Таганрогской миссии не было никакой русской политики, потому что ее не было и в Париже. Все попытки сдвинуть вопрос с мертвой точки не увенчались успехом, и миссия сохранила свой прежний характер главным образом осведомительного и отчасти консульского органа. Мы вели длительную переписку и разговоры по поводу захвата французами черноморского транспорта. Из одной Одессы во время эвакуации ушло под французским флагом 22 парохода, которые потом, с великим трудом и проволочкой, из-за сопротивления французов и корыстолюбия некоторых судовладельцев, были частично возвращены для обслуживания в Сюр. И возвращение интернированных судов русского военного флота. По поводу претензий французских предпринимателей Кривого Рога и Донецкого бассейна, франкофобских выходок некоторых южных органов печати и так далее, и так далее. Разговоры нудные и раздражающие. Была попытка со стороны французского командования и к осуществлению пресловутой англо-французской конвенции о зонах действий. В августе 1919 года я получил уведомление, что на основании этой конвенции контроль над пассажирами, следующими во все русские порты на запад от входа в Азовское море, будет производиться французскими властями. Для этой цели французы решили послать свои паспортные бюро сначала в крымские порты, потом в Одессу. Начальнику французской миссии было сообщено о недопустимости вмешательства в наши внутренние дела и о том, что контроль над лицами, прибывающими в район Фсюр, осуществляется российскими дипломатическими и военными представителями за границей, без разрешения которых никто в пределы юга России не может быть допущен. Нота от 2 августа 1919 года. В конце концов, штаб генерала Франше Деспре свел вопрос к недоразумению, и французские контрольные пункты из чинов, аккредитованных при русских властях, были допущены на побережье, но лишь для контроля лиц, выезжающих из России в Константинополь, то есть в фактическую зону союзной оккупации. Мы ли были недостаточно энергичны, французы ли слишком инертны, но экономические отношения с Францией также не налаживались. Только в декабре французское правительство аккредитовало при особом совещании своего представителя, директора русского отдела «L'Office Commercial», господина Катафо, коммерческая служба господина Катавос, для установления этих огромной важности отношений. Как раз ко времени, когда началось уже отступление армии Юга. Англичане, доставляя нам снабжение, никогда не возбуждали вопроса об уплате или компенсациях. Французская миссия утверждала, что половина расходов по снабжению, доставляемым англичанами, ложится на Францию. Английская отрицала это обстоятельство. Французы не пожелали предоставить нам огромные запасы, свои и американские, оставшиеся после войны и составлявшие стеснительный хлам, не окупавший расходов на его хранение и подлежавший спешной ликвидации. Французская миссия с августа вела переговоры о компенсациях экономического характера взамен за снабжение военным имуществом и после присылки 1-2 транспортов с ничтожным количеством запасов. В ноябре прибыло еще 4 транспорта. Маклаков телеграфировал из Парижа, что французское правительство вынуждено остановить отправку боевых припасов, что было бы особенно опасным для Юденича, если мы не примем обязательство поставить на соответствующую сумму пшеницу. Депеши от 21 и 22 сентября номера 2503 и 2504. Это была уже не помощь, а просто товарообмен и торговля. Такое соглашение, помимо наших финансовых затруднений, осложнялось значительно тем еще обстоятельством, что в корне разрушая принцип морального обязательства союзной помощи в борьбе с общим врагом, могло вызвать, как о том предупреждал и Маклаков, соответственные требования и со стороны Англии. Казне вооруженных сил Юга такая тягота была бы не под силу. Отправляя в мае 1919 года на юг нового главу британской миссии генерала Хольмана, военный министр Черчилль писал мне: «Я надеюсь, что вы отнесетесь к нему с полным доверием. В согласии с политикой правительства Его Величества мы сделали все возможное, чтобы помочь вам во всех отношениях. Мое министерство окажет вам всякую поддержку, какая в нашей власти, путем доставки военного снаряжения и специалистов-экспертов. Но вы, без сомнения, поймете, что наши ресурсы, истощенные Великой войной, не безграничны, тем более, что они должны служить для выполнения наших обязательств не только в Южной, но и в Северной России и Сибири, а в сущности, на пространстве всего земного шара. Вскоре в состав миссии был включен морской представитель капитан Фримантль, а в конце года и дипломатический. Последним был назначен состоявший ранее начальником штаба военной миссии полковник Кис. Характерно, что, перейдя в ведомство иностранных дел Керзона, полковник Кис сразу изменил той прямой, открытой и доброжелательной политике, которая отличала всегда английскую военную миссию. И английская политика в русском вопросе за вторую половину 1919 года не стала прямолинейнее, обстоятельство тем более важное, что Ллойд Джордж пользовался весьма большим влиянием и в Верховном Совете, заседавшем в Версале. Несомненно, колебания английской политики находились в большой зависимости от успехов или неудач на белых фронтах, укрепляя попеременно то друзей наших, то недругов среди общественных и парламентских кругов Англии. Весьма чутким барометром для этих настроений служил глава ее правительства, имевший всегда большое тяготение к сближению с большевиками. Осенью 1919 года, когда обнаружились крупные неудачи на Восточном фронте, Ллойд Джордж стал подготавливать общественное мнение к крутому повороту политического курса. «Я не могу решиться, — говорил он, — предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, в стране, где проникавшие внутрь ее чужеземные армии всегда испытывали страшные неудачи. Я не жалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне. Большевизм не может быть побежден оружием, и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему управления в несчастной России». Подымая вновь свой неудавшийся проект конференции на Принцевых островах, он высказывал надежду, что с наступлением зимы все существующие в России правительства несколько одумаются, и тогда великие державы будут иметь возможность предложить вновь свое посредничество, дабы в России установились, наконец, порядок и спокойствие. Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более вопросом спорным, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании. Один из наших великих людей, лорд Бикинсфилд, видел в огромной, могучей и великой России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи. Из отчетов о заседаниях английского парламента 8 и 17 ноября по новому стилю. Впечатление этих заявлений на юге России, на фронте и в тылу, было весьма тяжелым. В них увидели окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевистским силам в самый трудный для нас момент. Российская общественность, печать, политические организации отозвались на лондонские речи статьями и постановлениями, полными горькой обиды и резкого осуждения. Необходимо отметить, что и в Англии точка зрения Ллойда Джорджа также далеко не встретила единодушного признания. В горячих речах сторонников России в повременной печати мы находили тогда не раз отголоски наших собственных чувств и мыслей. «Сейчас для нас важно решить», — писал «Таймс», название английского журнала, «бросим ли мы дружественный народ на произвол судьбы после всего того, что им сделано для нас, или же будем помогать ему всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении». Совершенно верно, что военное вмешательство ныне немыслимо. Но верно также и то, что мы можем путем оказания полной материальной и нравственной помощи нашим русским друзьям содействовать их конечному торжеству. Существовало, наконец, еще одно течение, представленное Асквитом, довольно безразлично трактовавшие политическую и моральную сторону обязательств по отношению к России и допускавшие на практике только одно из двух противоположных решений – либо оказывать России помощь в полной мере, либо предоставить ее собственным силам. Пока такими извилистыми линиями начертывалась судьба русского народа в мировых центрах, на юге непосредственные взаимоотношения складывались вполне благоприятно. В августе-сентябре английские войска покинули Азербайджан и Грузию, чем устранено было много острых поводов для столкновений. Оккупационный отряд занимал еще Батум. Судьба области оставалась неопределенной. И генерал-губернатор ее Кук-Колис продолжал без изменения ту политику, которая была так характерна для английской оккупации в Закавказье. Английское общество «Левант» захватывало закавказский Марганец, и шли какие-то разговоры о проведении транскавказской железнодорожной линии от Батума через Карс и Персию. Но и миссия, и английское военное министерство вносили умеряющее начало в деятельность Кук-Колиса. Англичане передали нам Каспийскую флотилию. Генерал Гринли, военный представитель в Румынии, по поручению Черчилля, поддерживал там весьма настойчиво наши интересы. Генерал Брикс, сведомо военного министерства и при некотором противодействии дипломатического ведомства, направившись в Варшаву так же, как и член парламента Маккиндер, склонял всемерно польское правительство к совместным с нами наступательным действиям. И так далее, и так далее. Военное снабжение продолжало поступать, правда, в размерах, недостаточных для нормального обеспечения наших армий, но все же это был главный жизненный источник их питания. Глава британской миссии генерал Хольман и его многочисленный штаб не отделяли совершенно русских интересов от английских. В одном интервью генерал Хольман заявил: «Находясь здесь, я считаю себя прежде всего офицером штаба генерала Деникина, в котором должен также работать на пользу России, как работал во время войны во Франции в штабе генерала Раулинсона». И это не было только фразой. Он работал с большой энергией, увлечением и пользой для нашего дела. В узких пределах, не могших вызвать особенного внимания и тревоги парламента, и в особенности рабочей партии, английское командование допускало участие англичан и в боевых действиях. Так Черноморская британская эскадра оказывала нашим войскам серьезную поддержку в операциях на побережье Азовского и Черноморского морей. Английские авиационные отряды вели самоотверженно разведку и бои в рядах наших армий, и сам Хольман лично участвовал в воздушных атаках.